«Детка, я люблю тебя». Он задрал ее юбку и спустил свои брюки, как ей показалось, одним движением. И она почувствовала тяжесть его тела, которое искало ее и отчаянно нуждалось в ней. Она ощутила, как возрастает ее собственное желание, и в этот момент он вошел в нее волной наслаждения и боли. Не успев сделать и нескольких толчков, пол содрогнулся всем телом, и через секунду уже уткнулся лицом в ее волосы в полном изнеможении. «Боже мой, Господи! Мэри Бет!» — шептал он, постепенно возвращаясь на землю и глядя в ее лицо. Она смотрела на него с ужасом, не веря в то, что они совершили. Пол мягко прикоснулся к ее лицу. «Господи, Мэри Бет, прости меня. Ты была девочкой, но я ничего не мог поделать с собой. Ты такая красивая, я так тебя хотел. Прости, детка», — покаянно бормотал он. «Ничего», — ответила она с неожиданным спокойствием. Пол осторожно извлек орудие своей страсти, чувствуя новую волну возбуждения, но не решаясь просить ее о повторении. Потом он, подобно фокуснику, вытащил откуда-то из-под сиденья полотенце и помог ей привести себя в порядок, невзирая на ее смущение, которое она тщетно пыталась скрыть. Затем он основательно приложился к бутылке джина и снова предложил ей выпить. На этот раз Мэри Бет не отказывалась, мысленно задавая себе вопрос за вопросом, не первый ли глоток спиртного заставил ее уступить? Влюблена ли она в него или он в нее? И что, она теперь будет его настоящей подружкой? «Ты просто потрясающая», — сказал Пол, снова целуя ее и крепче прижимая к себе. «Прости, что это произошло здесь, в такой неподходящей обстановке. В следующий раз будет лучше, обещаю тебе. Мои родители на пару недель уедут к родственникам, и ты сможешь приходить ко мне домой». Полу совершенно не приходило в голову, что Мэри Бет может не захотеть продолжения этого вечера. Он не сомневался, что ей хотелось еще, и он был отчасти прав. Однако Мэри Бет была совсем не уверена в своих чувствах. Всего за несколько минут мир для нее перевернулся. «А у вас с Дебби тоже было?» Еще не договорив, она поняла, что это был глупый вопрос. Он посмотрел на нее с улыбкой, как умудренный опытом старший брат. «Ты ведь еще совсем девочка. Кстати, сколько тебе лет?» 2 недели назад мне исполнилось 16. «Ну что ж, теперь ты совсем большая». Увидев, что она дрожит, он снял пиджак и накинул ей на плечи. Только сейчас до нее дошел весь смысл происшедшего, и она рискнула задать ему страшно важный вопрос. «А я могу забеременеть?» Одна мысль об этом привела Мэри Бет в ужас. Она совершенно не подозревала о том, как сильно рискует. Правда, его уверенный вид немного успокоил ее. «Не думаю», — пожал плечами Пол, — «с первого раза это бывает редко. То есть, конечно, может случиться всякое, но ты не забеременеешь, Мэри Бет, а в следующий раз я буду осторожен».